поудобнее, не так, чтобы спина была ровная. Просто расслабьте свои плечи, можно спину опереть о стул, так, чтобы вам удобно было. Я тоже с вами сяду поудобнее. Вот. Важно, чтобы стопы упирались в пол, руки свободно лежали. И просто сейчас подышите. Подышите, ощущая свой вдох и выдох, ощущая свое тело, пока вы дышите, все, что происходит у вас. От головы до кончиков пальцев ног. И просто попробуйте поймать тот момент, когда вы делаете вдох и потом выдох. Вот момент между вдохом и выдохом, обратите на него внимание и почувствуйте свое тело в этот момент. Просто подышите. И пока вы дышите, вспомните ситуацию из своей жизни, когда вам было очень-очень хорошо, когда вы чувствовали себя великолепно. Может быть, это был какой-то отпуск, может быть, это были любимые люди рядом, может быть, вы были одни тогда. Вспомните ту ситуацию, когда вам было хорошо. И вспоминая эту ситуацию, вспомните те образы, картинки, которые тогда были. Вспомните те звуки-то, которые тогда были. Те ощущения в теле, которые тогда были. И просто войдите в эту ситуацию. Вспомните те мысли, образы, чувства, эмоции, звуки. Может быть, там птички пели, может быть, звук моря был, может быть, была просто тишина. И находясь вот в этом состоянии комфортном, почувствуйте в теле, где наиболее ярко отражается это состояние, чувствуется, когда вам очень-очень хорошо. И делая вдох и выдох, не забывайте про свое тело. И при этом вы находитесь здесь и сейчас. И попробуйте удерживать это состояние, когда вам было очень хорошо, чувствовать то место в теле, в котором ощущается наиболее ярко это состояние, и при этом находиться здесь и сейчас. И сейчас я попрошу поставить восклицательные знаки в чат. У кого получилось сейчас сонастроиться, почувствовать связь с собой, почувствовать это состояние, когда вам очень хорошо, и удерживать его. Поставьте восклицательные знаки, кому это удалось. Ольга, Гульшат, Надежда, Елена, Садофьева, Елена Басова. Пошли восклицательные знаки. Людмила, Екатерина, Александр, Ольга. Здорово. Я рада, что у вас получилось, Юля. И сейчас я предлагаю просто удерживать это состояние и попробовать его пронести через все занятие. Именно вот это вот состояние, когда вам очень хорошо. И Я его условно назвала позитивное состояние, и действительно вот это состояние, оно может побуждать в нас позитив и давать нам больше ресурсов, больше энергии. И поставьте плюсики в чат, кто чувствует себя комфортно в этом состоянии, кому хорошо, кто чувствует, что есть силы внутри, находясь в этом состоянии. Здорово, я вижу столько плюсиков, вижу, у вас получилось. И хотела бы спросить, вот когда мы находимся в течение дня в том или ином состоянии, есть базовое такое состояние, и для вас напишите, пожалуйста, вот как бы вы назвали свое базовое состояние, в котором находитесь обычно. Что это за состояние такое у вас? Мне интересно, вот, потому что это тоже момент. Елена пишет спокойствие. Угу. Дмитрий, активность, целеустремленность. Ольга, наслаждение тем, что происходит. Я смотрю, у нас тут двигателей много. Так, Юлия, здесь и сейчас. Светлана, радость. Елена Кравцова, принятие и готовность. Здорово. Людмила, взволнованность. Екатерина, активный позитив. Виктория, творческий поиск. Спасибо, что делитесь в чат. И каждому тоже интересно узнать, у кого какое состояние. И человек, он на самом деле как система. У него бывают и гармоничные состояния, и стабильные состояния. И когда ему хорошо, комфортно, и бывают состояния дискомфортные, когда ему не очень хорошо, возникают какие-то моменты, которые не нравятся. Иногда, может быть, и эти моменты, они связаны с эмоциями сильными. Людмила пишет: «Волнованность, надежда, уверенность и настрой». А теперь поставьте восклицательные знаки в чат, у кого в жизни бывало состояние, которое вам не нравилось, когда вам было дискомфортно, когда вы чувствовали себя не очень хорошо, возможно, даже очень плохо. Напишите, у кого такое было в жизни. Я вижу много восклицательных знаков, да, да, и это... Жизнь, вот она такая двухсторонняя, вот состояния, они бывают действительно разные и бывают действительно дискомфортные состояния. Елена, напишите, у кого не было. Если у кого-то не было, поставьте плюсики в чат. Спасибо за предложение, Елена. И я не вижу плюсиков, тогда мы двигаемся дальше. И да, тут уже вижу на картинке: «Привет, грабли!» Да, снова я. Вот, и я хочу поговорить сейчас о том, как управлять своим состоянием. Поставьте плюсики в чат, кому интересно узнать, как управлять своим состоянием. Угу. И вижу, плюсики пошли. Здорово. Угу. И когда вас накрывает какое-то состояние, когда сложно справиться с эмоциями, когда чувствуешь какую-то боль, дискомфорт, важно признать это состояние, признать эти эмоции и поблагодарить свои чувства, поблагодарить за ту пользу, которую они приносят, и всех тех, кто научил испытывать чувства эти. И сейчас я предлагаю каждому для себя на листочке написать ту ситуацию актуальную для себя, которая была недавно, и трудно было справиться со своим состоянием, было дискомфортно. Предлагаю сейчас прямо здесь и сейчас поработать с этим состоянием. Напишите восклицательные знаки, те, кто готов поработать, те, кто уже на листочке готов написать, угу. И кто хочет, может поделиться в чат, если есть желание, напишите о том, с чем бы вы хотели поработать. Какое, как бы назвали свое дискомфортное состояние. И сейчас тогда потихоньку поехали. Вы просто сейчас вспоминаете это состояние и напишите на листочке, какие эмоции тогда вы ощущали. Надежда пишет личное, Елена Басова сомнение. Да, и когда... Это было сомнение и что-то личное, и возмущение, тут и страх, неуверенность, и тревога. Напишите для себя эти чувства на листочке, что вы тогда ощущали. И просто положите руку на грудь. Ольга пишет, душа плачет. Да, такое бывает тоже. И чтобы справляться с этими состояниями, сейчас поработаем практически. Людмила пишет, включите слайд, пожалуйста. Людмила, слайд включен. Поставьте плюсики, кому не видно еще слайда. И поставьте восклицательные знаки, кто видит слайд. Ага. Тогда, Людмила, я предлагаю просто перезагрузить комнату. Нажмите на значок обновления, такой обычно кружочек, и комната перезагрузится, и у вас обязательно появится слайд. Угу. И сейчас проговорите себе, поблагодарите те чувства, просто положите руку на грудь, на ту часть тела, где больше всего ощущаются эти чувства, и просто проговорите для себя. Спасибо, что я испытываю сомнения, у кого сомнения. Спасибо, что я испытываю злость, у кого злость. Спасибо, что я испытываю разочарование, у кого это разочарование. Сделайте глубокий вдох. И плавный, медленный выдох. Угу. И сейчас просто поблагодарите, что они вам приносят, эти чувства, за что вы можете их поблагодарить. Например, спасибо злости за то, что помогает не давать себя в обиду. Спасибо разочарованию за то, что не дает... Мне, ну, допустим, если чувствую разочарование, но оно помогает мне быть на связи с собой. И можно поблагодарить его за то, что помогает быть на связи с собой. И у кого получилось поблагодарить свои чувства и ту пользу, которую они приносят, озвучить, записать себе, поставьте плюс 3 в чат. Можете, да, поделиться, как Елена Басова поделилась. Спасибо за то, что могу подумать о многовариантности выбора. Здорово, Елена. Спасибо, что поделились с нами в чат. Кто, если еще хочет, можете тоже поделиться в чат, либо написать у себя на листочке. И у кого получилось, поставьте плюс 3 в чат, у кого получилось найти пользу, что вам приносит это состояние, что вам приносит эти эмоции. Угу, у Ольги получилось, у Надежды, у Елены. Здорово. И у Юлии, Ольги, Елены, Екатерины. А есть те, которым нужно еще немножко времени, чтобы понять это. Поставьте восклицательный знак, если есть такие, кому нужно еще чуть-чуть времени. Угу. И не вижу пока восклицательных знаков. Увидела Наталья. Наталья, озвучьте для себя просто свои чувства. И какую пользу они вам приносят? Чем они вам помогают? О чем они вам говорят? Что, о чем эти чувства для вас? Что они хотят, чем они хотят вам помочь? О чем они хотят вам сказать? Угу. И сейчас потихонечку всех тех, кто нашел эту пользу, поблагодарите всех тех, кто научил испытывать эти чувства. Может быть, это мама была, папа, бабушка, учителя. У Натальи получилось. Я рада, что Наталья у вас получилось. И теперь просто положите руку на грудь и скажите: «Спасибо маме за то, что научила меня чувствовать разочарование». Либо у кого какие чувства там. «Спасибо всем, кто научил меня злиться». И сейчас просто войдите в позитивное состояние. Навык входа в позитивное состояние у вас уже есть. И тот, кто уже смог войти в свое позитивное, комфортное состояние, поставьте в чат плюс 5, у кого получилось. Если кому-то нужно помочь, поставьте в чат минусы, если у кого-то не получается так войти сразу в позитивное состояние. Угу. Я вижу плюсики пока. Угу. Отлично. Ну, тогда мы можем двигаться дальше. И я надеюсь, вы успели для себя записать эти шаги, что важно сделать, именно признать свое состояние, озвучить те эмоции, поблагодарить чувства, поблагодарить за ту пользу, которую они приносят, поблагодарить всех тех, кто научил так чувствовать и войти в позитивное состояние. И это один из способов управлять своим позитивным состоянием. Надежда, записи не будет. Я люблю живое общение, поэтому запись я не делаю. И в конце могу сказать, что будет подарочек, и я для каждого вышлю для тех, кто будет до конца вебинара, до конца онлайн-занятия, вышлю слайд-презентацию, где будут описаны все техники пошагово. Угу. Надежда, вы согласны? Напишите свой плюсик, и все, кто согласен на такой подарок, напишите свои плюсики в чат. Угу. Я рада, что согласны. И теперь второй способ принятия своих состояний. Именно через вопросы. Можете даже записать и поработать с этим состоянием, либо взять другое, какое вам актуально поработать, либо это же попробовать другим способом. И записать для себя на листочке «Я сейчас чувствую» по поводу такого состояния, которое было у вас дискомфортное, когда вам было плохо. Просто напишите «Я сейчас чувствую» и что вы чувствуете. Либо просто проговорите себе. И кто это сделал, поставьте плюс один в чат. Угу. Елена уже поставила плюс, Надежда. Угу. И ждем, когда остальные тоже для себя запишут, проговорят, что я сейчас чувствую. Угу. Отлично. И плюсики пошли. И сейчас тогда переходим ко второму шагу. Почему я это чувствую? Ответьте для себя на вопрос. Почему я это чувствую, что меня не устраивает? И тот, кто ответил на эти вопросы, плюс 2 в чат попрошу поставить, чтобы видно было, когда уже лезут за мои границы, пишет Ольга Яркая. Угу. Может, кто-то еще хочет поделиться прямо в чат, можете писать прямо в чат. А если устраивает, то что сейчас чувствую? Елена, мы сейчас пробуем методику и именно работы с принятием состояний, которые не устраивают. Вот. Если у вас есть какой-то опыт, который вас не устраивает, какое-то состояние, вы можете поработать с ним сейчас. Либо записать для себя технику и попробовать ее самостоятельно. И я вижу уже плюс 2 в чат, уже многие для себя ответили на этот вопрос. Нужно вспомнить. Да, Елена, нужно вспомнить это состояние, которое вас не устраивало, и просто для себя описать, что вы чувствуете, почему вы это чувствуете и что вас не устраивает. Угу. Поняла, спасибо, да, Елена. Надежда, я отпустила сразу. Здорово, здорово, что у нас есть такие, кто может сразу отпустить. И теперь ответьте на вопрос, а как я хочу, чтобы было? Как я хочу, чтобы было? Это тоже важно понимать, как хочется. И те, кто ответил на этот вопрос, можно поставить плюс 3 в чат, либо написать в чат свое мнение, свой вариант ответа. Угу. И я даю время тем, кто еще отвечает на этот вопрос. И Елене тоже, пока Елена вспоминает и пишет. Здорово. И прошу поставить восклицательные знаки в чат, кому нужно еще немного времени, чтобы дописать. Мне важно видеть, сколько человек еще догоняет, вот, кто еще дописывает. Угу, вижу плюс 3. Виктория пишет. И буквально еще полминутки, и будем переходить уже к следующему. Те, кто готов уже, просто для себя ответьте на вопрос. Сколько времени мне надо, чтобы отпустить это? Светлана, как я хочу, что я хочу чувствовать, или как должна измениться ситуация. Ну, как варианты, да, можно и ответить на эти вопросы, что хочется чувствовать, как должна измениться ситуация, как хочется, чтобы была ситуация так, как вам хочется, как хочется поменять эту ситуацию. И те, кто решили уже, сколько времени надо, чтобы отпустить это состояние, поставьте плюс 4 в чат. Людмила, отпускаю легко и быстро и осознанно. Я рада, что у нас среди нас есть те, кто может отпускать легко, быстро и осознанно. И тем не менее жду те, кто решил уже для себя, сколько времени понадобится, чтобы отпустить. И пока вы пишете, Елена уже отпустила, плюс 4 вижу в чате, я хочу рассказать для тех, у кого не сразу получается отпустить, что делать, если не получается сразу. Александр уже отпустил. Ольга 6 месяцев решила. Я сейчас просто предлагаю поместить эти чувства, эти состояния в маленький кусочек льда. И этот кусочек льда положить на ледяную горку, ну, представить себе образно просто ледяную горку и отпустить его. И когда вы будете отпускать, сделать медленный, плавный выдох. Вы отпускаете, и этот кусочек льда, он быстро скатывается с горки вниз, и просто вот в секунду его уже нет. И предлагаю сейчас Ольге Коваленко попробовать, как поменяются ваши ощущения после того, как вы представите, что вот вы отпускаете это как кусочек льда, который скатывается по горке. И напишите в чат, кому понравилась эта метафора, как с кусочком льда, и кто смог представить и получилось отпустить. Угу, Гульшат получилось, плюсики. У кого еще? Угу. Елена, Людмила. Угу. Очень помогло, Екатерина. Юлия тоже получилось. Я рада, что у вас получилось, рада за ваши результаты. У Натальи Щегловой получилось. И сейчас давайте подведем итоги, ваши результаты по работе с состояниями. Вы научились входить в позитивное состояние, узнали 2 способа управления состоянием. Сделали практическое упражнение. Елена пишет, даже прикольно, что помог кусочек льда. Здорово. Можно также и с мороженым экспериментировать. Тоже представить, как тает мороженое на солнышке. Ну и много можно проявить фантазию и представить разные моменты. Может быть, кто-то свой способ придумает, и будет тоже интересно и работать. Отпускаю по методу Седоны, пишет Людмила. Угу. Отлично. И хочу сказать, что эти состояния, которые иногда нам дискомфортны, они тоже часть жизни, тоже часть нас. И, как говорит Паула Коэльо, тот, кому нравится радуга, должен научиться любить и дождь. И можно не обязательно находиться в буре эмоций, там идти прямо в этот дождь. Кому интересно будет попробовать это наблюдение. Елена пишет, тишина, зависла. Так, пропал звук. А есть те, кто меня слышит сейчас, как меня слышно, есть ли те, кто слышит меня? Угу, звук уже появился. Я рада, что появился звук. Здорово, что слышно. Угу. И я говорила о том, что можно наблюдать за своими эмоциями со стороны, как дождь смотришь из окна, когда находишься дома. И когда буря проходит, можно выходить смело к солнышку. Вот. Также можно и наблюдать за своими эмоциями, за своим состоянием, то, что вам не нравится, бывает порой, а оно о чем-то хочет вам сказать. Просто понаблюдать и понять для себя, о чем это. И когда буря уже проходит, можно выходить смело к солнцу. А как вы со мной согласны? Напишите плюсики свои в чат, если согласны со мной. Я очень рада, что меня слышно. Вижу ваши плюсики. Елена, Виктория, Людмила, Лариса, Надежда, Александр, Юлия. Здорово. И сейчас мы будем переходить к четырем волшебным вопросам. Наблюдать очень интересно за собой, Елена Садофьева пишет. Да, за собой очень интересно наблюдать, согласна. Можно столько нового интересного узнать. И сейчас я познакомлю вас с четырьмя волшебными вопросами и расскажу, как их применять в жизни. И кто готов, может записать даже для себя эти четыре волшебных вопроса. Когда произошла какая-то ситуация, я даже предлагаю сейчас подойти к этому вопросу практически и вспомнить неприятную ситуацию из вашей жизни, с которой бы хотелось поработать. И кто вспомнил такую ситуацию и готов с ней поработать, я предлагаю поставить восклицательные знаки в чат, чтобы приступить к этой работе, чтобы посмотреть, что за ситуация. О, вижу уже и Надежда, и Лариса, и Виктория, и Екатерина, и Елена, и Александр, и Светлана готовы. И тогда вижу вашу готовность, и Ольга готова уже. Представьте себя в зрительном зале, и то, что происходит в той ситуации, это происходит на сцене. И кто представил себя в зрительном зале и что это происходит на сцене, поставьте свои плюсики в чат, кому удалось представить. И сейчас просто задайте себе вопрос, а что произошло? И ответьте его, запишите для себя ответ на листочки, которые вы приготовили, либо в чат. Вы смотрите из зрительного зала на сцену, ситуацию, которая с вами происходит. Напишите для себя, что произошло. Просто кратко, 2-4 слова. И кто готов двигаться дальше, кто написал, поставьте плюс +1 в чат, кто ответил на вопрос, что произошло. Угу. Вижу Надежда, Гульшат уже для себя написали, Виктория увидела проблему со стороны. Угу. Ольга Лихачева, Ольга Яркая, Елена Садофьева, Юлия, Лариса, Екатерина. И сейчас тогда отвечаем на второй вопрос. Какой опыт я получила? прям записываем себе на листочек, какой опыт я получила, исходя из того, что произошло. И кто готов поделиться в чат, можно написать в чат, какой опыт вы получили. Кто просто себе на листочек написал, просто поставьте плюс 2 в чат, кто написал, какой опыт. Угу. Опыт решения проблемы, Виктория пишет. Надежда, плюсик. Елена, Надежда, уже для себя написали. И здорово, что вы написали. Это угу. Екатерина написала. И кому еще нужно время немножко, поставьте восклицательные знаки, либо свою готовность плюс 2 в чат, кто уже ответил на этот вопрос. Угу. Двоечки побежали в чат, вижу, что ответили. И теперь ответьте для себя на третий вопрос. Какие возможности у меня открываются, исходя из того, какой опыт я получила? Что за возможности открываются? Да, это работа с собой, работа над осознанностью, пониманием ситуации, и это вам пригодится. Кто записал плюс 3, Елена Садофьева уже записала. Вот. Виктория, изменить свое отношение к проблеме. Угу. Ольга Яркая, Ольга Лихачева, Надежда Кравцова, Елена. Я смотрю уже, вы готовы к следующему шагу. Угу. И каждый для себя увидел возможности. Здорово, я рада, что вы нашли для себя возможности. И теперь, Людмила, отпустить проблему. Угу. И теперь напишите для себя, как я могу это теперь использовать. Как вы можете это теперь использовать? Кто готов поделиться в чат, буду рада читать ваши ответы. Это на самом деле помогает и другим тоже понимать, видеть, что как меняется. И я особую благодарность объявляю тем, кто пишет в чат, что свои ответы. Виктория, в достижении ближайших целей. Угу. Кто уже написал ответ, плюс 4 в чат, да, какие возможности у меня, как я могу теперь это использовать. Угу. Ольга, Александр, Елена, Людмила, поставить новую цель. Угу. Юлия, не доводить ситуацию до конфликтной, решать вначале. Да, это я согласна. Здорово, я рада, что каждый нашел для себя возможности. Светлана, больше заниматься своим развитием. И Надежда, Гульшат, Екатерина, Ольга, вы уже для себя отметили свои возможности, и я рада, что каждый нашел для себя эти возможности. И забирайте себе в копилку эти 4 вопроса, используйте для любой жизненной ситуации. Это поможет вам идти своим путем и находить именно свой путь развития, именно без каких-либо советов, самостоятельно. Вот. Итак, вы хорошо поработали, вы сегодня сделали сонастройку, научились входить в позитивное состояние, узнали, как управлять своим эмоциональным состоянием, и понимать себя двумя способами. Записали 4 волшебных вопроса и узнали, как увидеть возможности, а не проблемы. И кто со мной согласен, поставьте свои восклицательные знаки в чат, что вы хорошо поработали сегодня. Здорово, я вижу восклицательные знаки. Да, действительно. И теперь у вас базовый чемоданчик управления жизнью в ваших руках. Вы умеете теперь входить в позитивное состояние, которое вам позволит действовать именно из того состояния связи с собой, понимая себя, действовать правильно и в созвучии с собой, в согласии с собой. Вы умеете управлять своими состояниями, сегодня попробовали это, узнали 4 волшебных вопроса, которые вам помогут справиться с любой ситуацией, и научились в любой ситуации видеть возможности. И это здорово. И у вас теперь открыта дорога к управлению своей жизнью. И я хочу вам почитать стихи. Это мои стихи, я сама писала, я творческий человек, я еще и стихи пишу. Сотвори свою жизнь, как мечтаешь, как хочешь. Сотвори свою жизнь, как ты любишь, как веришь. Сотвори свою жизнь самой радостной и счастливой. Сотвори свою жизнь яркой, солнечной и красивой. Сотвори свою жизнь, каждый день наполняя верой в то, что ты справишься с этим, родная. И на этой нотке я предлагаю перейти к моему любимому упражнению. Сегодня произойдет 3 чуда. Я разрешаю, все препятствия отменяю. Лариса, классно, браво, спасибо, Лариса. Гульшат, здорово. То, что надо сейчас, супер. Да, я старалась, я очень люблю то, что я делаю, и я как вначале говорила, что я творчески подхожу к своей деятельности. Елена Кравцова, здорово. И давайте просто верить в чудеса, любовью наполняя паруса. И сейчас я предлагаю перейти к упражнению 3 чуда. Юля, Юбочка, здорово. Ольга, благодарю. Елена Басова, классно, любовь. Угу. И открою один маленький секрет, что это упражнение 3 чуда можно использовать в сонастройке, именно просыпаясь утром, еще не вставая с постели, уже говорить себе: сегодня произойдет 3 чуда, я разрешаю, все препятствия отменяю, и обязательно что-нибудь в течение дня произойдет. А как вы думаете, почему чудесное произойдет? Напишите свои мнения в чат. Как вы думаете, почему произойдет, если утром себе говорить о чудесах? Мне интересно ваше мнение, потому что мы создали намерение, пишет Надежда. Повери, Людмила Садовничая. Ольга Яркая, потому что ты готов это увидеть и принять. Елена, что ожидаешь, то и будет. Это Елена Басова написала. Елена Кравцова, я позволю им войти в свою жизнь. Дмитрий Астахов, все наши ограничения внутри нас. Так же, как и сокровища, да. А Лариса Сычева, если дать установку, то точно произойдет. Виктория Дмитриева, позитивное восприятие реальности притягивает все хорошее из окружающей среды. Елена Садофьева, потому что я разрешаю. Гульшат, потому что дали установку на чудеса. Да, это здорово. И с кровати действительно встаешь с той ноги, с которой надо. Светлана Орлова, состояние притягивает нужное событие, Гульшаты, внутреннее согласие. Да, когда мы даем установку своему подсознанию о том, что сегодня произойдет три чуда, они обязательно произойдут. Наше подсознание будет искать эти чудеса. И я предлагаю вам это упражнение попробовать и убедиться в этом самим. И могу сказать, что для меня сегодня уже произошло три чуда. И у нас с вами эти три чуда были прямо на занятии. Первое чудо – вы почувствовали себя через сонастройку и вошли в позитивное состояние. Второе чудо – вы узнали, как управлять своим состоянием и своей жизнью. Третье чудо – вы сделали это сами. И кто со мной согласен, что чудеса делаются своими руками, напишите, пожалуйста, восклицательные знаки в чат, кто согласен, что чудеса делаются своими руками, что мы сами творим чудеса, что мы творцы. Здорово, я вижу много восклицательных знаков, и это действительно так, и я очень рада, что мы сегодня так продуктивно работаем. Гульшат пишет: чудо, что это все произошло и возможно. Да. И, кстати, напишите, пожалуйста, в чат, вот какие у вас были чудеса в последнее время, хотя бы одно чудо. Напишите, поделитесь, пожалуйста, что у вас было чудесного за последнее время. Мне интересно даже. У меня вот чудесным образом произошло вот именно наладка работы компьютера. У меня была заминка в работе компьютера. Уже можно было сказать, что восстанавливать нужно было. Вот. И чудным образом у меня вот, ну, как бы компьютер заработал, и это меня порадовало. Вера в себя, исцеление, пишет Гульшат. Наталья Щеглова, две яркие радуги над городом. Здорово, я рада, что у вас радуга. Юля насладилась состоянием здесь и сейчас. Здорово. Людмила Садовничая, очень часто получаю подсказки на возникающие вопросы. Да, и это тоже чудо. Екатерина Антонова. Я начала заниматься спортом и записалась на ваш вебинар. Да, здорово, что это чудо даже связано с вебинаром. Надежда, я похудела на 3,5 килограмма. Здорово, вот какие чудеса происходят. Елена Кравцова, я научилась слышать себя. Да, это здорово. И что вы сегодня узнали и чему научились? Вы сегодня узнали, как сонастраиваться и входить в позитивное состояние. Ольга, прорывы в видении ситуации. Здорово. Узнали сегодня, как управлять своим эмоциональным состоянием и понимать себя. Узнали, как применять 4 волшебных вопроса. Как видеть возможности, а не проблемы. И как просыпаться с верой в чудеса. И узнав и выполнив эти техники практически, вы сделали первый шаг в свою счастливую жизнь. И те, кто со мной сейчас согласен, поставьте свои восклицательные знаки. Кто с этими техниками, с этими упражнениями вошел, сделал первый шаг в свою счастливую жизнь. И теперь у вас такой мощный чемоданчик, мощный инструмент, который вы можете использовать и получить свой результат такой, какой вы хотите. И давайте, да, вижу много восклицательных знаков. И давайте теперь подведем итоги. Вы получили технику входа в позитивное состояние, получили 4 волшебных вопроса на пути к вашему счастью. Елена, благодарю, Любочка, спасибо. Получили как знание, как увидеть возможности в проблемах. Узнали мое любимое упражнение «Сегодня произойдет 3 чуда». И прямо на занятии вы сделали первый шаг в вашу счастливую жизнь. И то, что я сегодня обещала, я вам дала. Я сдержала свое слово. И поставьте плюсики в чат, кто со мной согласен, что я сдержала свое слово, и мне можно доверять. Угу, и вижу, плюсики пошли. Елена Басова, Надежда, Елена Кравцова, Лариса Сычева, Дмитрий, Виктория, Александр, Юлия, вот чат побежал, еле успеваю читать, Ольга, Светлана, Наталья, Виктория, Екатерина, Гульшат, Людмила, спасибо, Любовь, дверь открылась. И теперь я хочу вас по 10-бальной шкале отметить те результаты, которые вы получили для себя. От 0 до 10 отметьте, какой результат вы для себя получили. 0 – это никакого результата, 10 – это максимальный результат. Елена пишет: «Любовь, спасибо вам огромное, любви вам, счастья и чудес в неограниченном количестве». Спасибо. Виктория на 7, Светлана Орлова на 9, Людмила Садовничая, не пойму, что за цифра, плюс 9, плюс 8. И теперь я попрошу написать... Итак, те, кто получил результат от 1 до 4, вы мне ничего не должны. Те, кто получил результаты от 5 до 9 баллов, я попрошу вас оставить отзыв о своих результатах. И попрошу сейчас в чат написать, что не хватило для того, чтобы довести свой результат на 10. Напишите, пожалуйста, свои мнения в чат, чего не хватило, чтобы довести до 10. Виктория пишет: времени не хватило. Угу. Ну, сейчас у вас есть эти техники, и вы сможете уже дома поработать и довести до результата. Нужно еще поработать. Угу. Кто еще поделится? Елена Кравцова: расслабленности не хватило. Надежда: вашей улыбки не хватило. Людмила: мне тоже не хватило времени, я медленный газ. Угу. Наталья: хорошего самочувствия и времени не хватило. Спасибо, что поделились. И... Угу. Дмитрий: практики не хватило. У вас есть возможность попрактиковаться, сделать это самостоятельно, используя полученные техники, и довести результаты до такой результативности, как вам хочется. И я сейчас предлагаю тем, кто получил свой результат от 5 до 10 баллов, закрепить эти результаты и оставить свой отзыв, написать об этом на моих страничках, в постах на стене. Сейчас я вам вышлю ссылку в чат, где можно оставить отзыв. И я буду очень благодарна и рада за отзывы, потому что для меня это как глоток чистой воды. Я выдохнула вам те техники, то, что я хотела сегодня поделиться и дала их вам. И чтобы меня еще больше вдохновляло и мне ваши результаты, мне будет очень приятно увидеть их в ссылках. Вы можете их сейчас открыть для того, чтобы у вас были. Позже я еще раз повторю. Вот. И Виктория, я ссылки написала в чат. Видно ли сейчас ссылки? Поставьте плюсик, если видно ссылку. Могу еще раз продублировать. Вот. Я буду очень рада, если вы зафиксируете свои результаты на моей вселенской странице, и это будет